Глава 36. Подойдя к расположению республиканских войск, Андрес окликнул часовых. Точнее, он лег на землю там, где склон крутым обрывом шел вниз от тройного пояса колючей проволоки, и крикнул, подняв голову, к валу из камней и земли. Сплошной оборонительной линии здесь не было, и в темноте он мог бы пройти мимо этого пункта вглубь территории, занятой республиканскими войсками, прежде чем его бы остановили. Но ему казалось, что проделать все это здесь будет безопаснее и проще. «Салют!» — крикнул он. «Привет, солдаты!» Он услышал щелканье затвора. Потом завалом выстрелили из винтовки. Раздался оглушительный треск, и темноту прорезало сверху вниз желтой полосой. Услышав щелканье затвора, Андрес лег плашмя и уткнулся лицом в землю. «Не стреляйте, товарищи!» — крикнул Андрес. «Не стреляйте! Я хочу подняться к вам!» «Сколько вас?» — послышался чей-то голос из завала. «Один! Я! Больше никого!» «Кто ты?» «Андрес Лопес! Из Вилла Конехоса! Из отряда Пабло! Иду с донесением!» «Винтовка и патроны есть?» «Да, друг!» «Без винтовки и патронов мы сюда никого не пустим», — сказал голос. «И больше трех человек сразу тоже нельзя». «Я один!» — крикнул Андрес. «С важным поручением! Пустите меня!» Он услышал, как они переговариваются за валом, но слов не разобрал. Потом тот же голос крикнул опять. «Сколько вас?» «Один! Я! Больше никого! Ради Господа Бога!» За валом опять стали переговариваться. Потом раздался голос. «Слушай, фашист!» «Я не фашист!» — крикнул Андрес. «Я партизан из отряда Пабло! Я иду с донесением в генеральный штаб!» «Совсем рехнулся!» — услышал он сверху. «Швырни в него гранату!» «Слушайте!» — сказал Андрес. «Я один! Со мной больше никого нет! Вот чтоб мне так и так!» «Святое причастие! Говорю вам, я один! Пустите меня!» «Говорит, как добрый христианин!» — сказал кто-то за валом и засмеялся. Потом послышался голос другого. «Самое лучшее — швырнуть в него гранату!» «Нет!» — крикнул Андрес. «Вы сделаете большую ошибку! Я с важным поручением! Пустите меня!» Вот из-за этого он и не любил переходить туда и сюда через линию фронта. Иной раз все складывалось лучше, иной раз хуже. Но совсем хорошо не бывало никогда. «Ты один?» — снова спросили его сверху. «От проклятия!» — крикнул Андрес. «Сколько раз мне повторять? Я один!» «Ну, если один, так встань во весь рост и держи винтовку над головой!» Андрес встал и поднял карабин, держа его обеими руками. «Теперь пробирайся через проволоку! Мы навели на тебя пулемет!» — сказал тот же голос. Андрес подошел к первому поясу проволочных заграждений. «Я не проберусь без рук!» — крикнул он. «Не смей опускать!» — приказал ему голос. «Я зацепился за проволоку!» — ответил Андрес. «Швырнуть бы в него гранату проще всего!» — сказал другой голос. «Пусть перекинет винтовку за спину!» — сказал еще чей-то голос. «Как он пройдет с поднятыми руками? Соображать же надо!» «Фашисты все на один лад!» — сказал другой голос. «Ставят одно условие за другим!» «Слушайте!» — крикнул Андрес. «Я не фашист! Я партизан из отряда Пабло! Мы поубивали фашистов больше, чем тиф!» «Я что-то не слышал про этого Пабло и про его отряд!» — сказал голос, принадлежавший, очевидно, начальнику поста. «И про Петра и Павла, и про других святых и апостолов тоже не слыхал, и про их отряды не знаю. Перекинь винтовку за плечо и действуй руками!» «Пока мы не открыли по тебе огонь из пулемета!» — крикнул другой. «Ой, не очень-то вы любезны!» — сказал Андрес. Он пошел вперед, продираясь через проволоку. «Ха! Любезны?» — крикнул кто-то. «Мы на войне, друг!» «Оно и видно!» — сказал Андрес. «Что он говорит?» — Андрес опять услышал щелканье затвора. «Ничего, ничего!» — крикнул он. «Я ничего не говорю! Нет, не стреляйте, пока я не проберусь через эту окаянную проволоку!» «Не смей так говорить про нашу проволоку!» — крикнул кто-то. «Не то гранату швырнем!» «Нет-нет-нет, я хочу сказать, какая прекрасная проволока!» — крикнул Андрес. «Какая замечательная проволока! Господь в нужнике, что за проволока? Скоро я до вас доберусь, братья!» «Швырните в него гранату!» — услышал он все тот же голос. «Говорю вам, это самое разумное!» «Братья!» — сказал Андрес. Он весь взмок от пота, и он знал, что стороннику решительных действий ничего не стоит швырнуть в него гранату. «Я человек маленький!» «Охотно верю!» — сказал гранатометчик. «И ты прав!» — сказал Андрес. Он осторожно пробирался через третий пояс колючей проволоки и был уже близок к валу. «Я совсем маленький человек, но мне поручили важное дело, очень-очень важное!» «Важней свободы ничего нет!» — крикнул гранатометчик. «Ты думаешь, есть что-нибудь и поважнее свободы?» — спросил он вызывающим тоном. «Нет, друг!» — с облегчением сказал Андрес. Теперь он знал, что имеет дело с самыми оголтелыми, с теми, кто носит красно-черные шарфы. «Да здравствует Федерация анархистов Иберии! Да здравствует Национальная конфедерация труда!» — закричали в ответ из завала. «Да здравствует анархосиндикализм и свобода!» «Ой, да здравствует!» — крикнул Андрес. «Да здравствуем мы!» «Он из наших!» — сказал гранатометчик. «А ведь я мог уложить его этой штукой!»